Вы заходите в магазин. Вам очаровательно предлагают вещь с тонкой деликатностью, без назойливости, другую. Вы выбираете ряд вещей. Вам завертывают это в хрустящую цветную бумагу, и вы, провожаемый улыбками, выходите на широкий, без пылинки тротуар. Взгляд Горького, казалось, не мог оторваться от ярко блестевшего желтка на ногах гостя. «Интересно, — думал он, — такая массивная обувь, а как легко в ней чувствует нога, даже видно по лицу Алексея Николаевича и галстук в тон. Впрочем, самому Горькому нравились голубые тона и сорочки, и носки небесного цвета, и к ним тонкий, а не широкий, чтобы нахально не лез в глаза, тоже синеватых оттенков галстук. Кажется, в последний раз дюжину таких своих любимых сорочек он сам подобрал в том торговом центре, о котором сейчас вспомнил Толстой. Удобные магазины. И прав, Алексей Николаевич. Вам очаровательно предлагают любой товар. Неназойливо, с деликатностью советуют взглянуть то на одну, то на другую вещь. В деталях перечисляют их достоинства и даже отличия от похожих товаров, продающихся уже в других соседних магазинах. Чертовски все у них удобно и все в высшей степени по-человечески. Однако к чему они затеяли этот разговор? Ах да, о витринах как гениальной системы выкачивания бюргерских денег. Вот это-то в точку. Это адское, дьявольское изобретение капитализма, сущность которого — выдавить все соки из трудящегося человека. Толстой этот же вывод сформулировал также бескомпромиссно, но как бы по-своему. «Бойтесь этих витрин. Они пострашнее сирен Одиссея. Мысль фабриканта легкой индустрии и ловкости магазинного продавца далеко опережают ваши потребности и желания. Вам на ходу мгновенно создадут новую эмоцию. А много ли человеку нужно?» Объявился Макс. «Ах, вот вы где! Дука, надо бы знать и совесть, человек с дороги. А как водится у нас у русских, соловья баснями не кормит. Правда, Алексей Николаевич, пора и за возлияние приняться». Алексей Николаевич медведем, руки раскинуты, косолапость еще более подчеркнуто двинулся на Макса. «Какой же ты, право, умница, Максим Алексеевич! За стол, рога трубят!» И он загробастал в охапку Макса. «Багаж мой доставили? Сейчас распоряжусь. Там у меня к столу кое-что из парижских даров. Ого-го, ха-ха-ха!» Уже за столом, откупорив бутылку бургундского и еще какого-то деликатесного вина, Алексей Николаевич все же для первоначала опрокинул стопку водки. Алексей Николаевич крякнул, и первая не колом, а соколом прошла как шелковая. Что значит наш русский напиток, а? Ого-го, ха-ха! И оборвав себя. «Да, чуть не забыл. Знаете, Алексей Максимович, кого я в Париже встретил? Ваньку Бунина. Да, его собственной, как говорится, персоны. И к тому же случайно, представьте, зашел в ресторан, а там он. Ну, я к нему. Можно, говорю, тебя поцеловать? Не боишься большевика, спрашиваю? Ого-го, ха-ха-ха!» При имени Ивана Алексеевича выражение лица Горького мгновенно изменилось, рот как-то отвердел, веки отяжелели и спрятали зеленовато-синеватую светлость глаз. Толстой это заметил и тут же решил подыграть под настроение. «Ну, что не говорите, жалкий, линялый вид. Точно Ваньку, ого-го, ха-ха, из ломбарда вытащили. Но к делу. Я, сев за столик, конечно, сказал, что страшно рад его видеть. И тут же, без всяких экивоков, до каких же пор, спрашивает, ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве, продолжаю, тебя с колоколами бы встретили. Ты представить себе не можешь, как бы ты жил. Ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском селе, у меня 3 автомобиля, у меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету. Ты же воображаешь, наседаю на него, что живешь на свободе,